С детства мы не замечали школьные советы, никому не доверяли, кроме глаз смотрящих в небо. Море, скалы, ветер, горы нас забрали красотою. Испарится, ждут перроны, давай прям завтра кто со мною. Прижимай стелится туман, поднимай в облака людей. Если не готов, то слушай, закрывай, закрывай двери. Но даже если все вокруг меня посливаются в последний день, ты найдешься на любой тусе среди тысячи тел. Я тебе скажу при встрече: привет, крутой чел. Кто за модой, кто-то тает по природе. Жаль, им так и не понять, как охренен этот воздух. Ты же знаешь, мы с тобою жить без этого не можем. Так что, братка, собирайся, завтра землю потревожим. Прижимай стелится туман, поднимай в облака людей. Если не готов, то слушай, закрывай, закрывай ты. Даже если все вокруг меня посливаются в последний день, ты найдешься на любой тусе среди тысячи тел. И я тебе скажу при встрече: привет, крутой чел. Тучи хмуры, сразу все орут с трибуны. За какую-то там правду рвут по швам, идут костюмы. Дядька, что ты там городишь? Что ты знаешь о свободе? Слазь сюда, бери палатку и с нами вдоль по мелководью. Прижимай все лица туман, поднимай.